Амортизация активов. Любовь есть на свете, дамы и господа. Она существует, чтобы не говорили отдельные циники обоего пола. Давным-давно, в 1976 году, кажется, я разговорился на пляже с одной студенткой четвертого курса, то есть она уже перешла на пятый, было лето. Она сказала: «Я выйду замуж за человека, который либо сразу увезет меня за границу, либо обеспечит мне здесь заграничный уровень жизни». Она это очень решительно сказала, даже отчасти злобно. «Почему?» — спросил я. «Потому что я красивая», — сказала она. «Правда?» Она была, конечно, красивая, но не так, чтобы упасть от изумления или на улице оглянуться. Но при этом на твердую четверку, даже с плюсом. То есть, да, красивая, никуда не денешься. — Правда, — сказал я. — Вот! — Еще злее, — сказала она. — Что вот? Разве не понятно? Я красивая, а больше у меня ничего нет. — Понятно, понятно. То есть у нее есть некий актив, и она хочет его выгодно продать. Это была редкая откровенность для 70-х. Не то что теперь, особенно по телевизору в разных ток-шоу. Недавно в одной областной газете я прочел мнение какого-то богатого человека, наверное, насмотрелся таких ток-шоу, и высказался. Ей 22 года, она хорошенькая, и она хочет, чтобы я купил ей квартиру. За что? За то, что она красивая и молодая? Помилуйте, господа, недвижимость растет в цене, а женщина стареет. Стареет физически, кожа, упругость, свежесть и устаревает морально. Через 4 года ей уже 26. Тридцатка не за горами, а квартира становится все дороже и дороже. Нечестно. За красоту и молодость надо платить сумочками и кофточками, потому что они тоже изнашиваются и выходят из моды. Такова суровая экономическая реальность. На попытки свести отношения мужчины и женщины к обмену благами, ресурсами, активами — полная чепуха. Обмен все равно получается неэквивалентный. Обидный, грабительский, причем с обеих точек зрения. Все, что происходит между мужчиной и женщиной, происходит из-за любви, из этого странного, невнятного, порой пугающего чувства. Даже выбор проститутки и поиск богатого содержателя, не говоря уж об отношениях порядочных людей.